Здравствуйте. Сегодня у нас 5 мая 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Александр Расторгуев, Марк Гальперин, Эдуард Бабаджанян, Константин Зеленин. Здравствуйте. Да. Добрый день. Добрый вечер. Так что, значит, завтра до новой исторической эпохи осталось 183 дня, то есть ровно полгода, сегодня 5 число. Мы сегодня всех поздравляем. Отмечали, фейерверк запускали. Не ждем, а готовимся. Да, получился какой-то неожиданный фейерверк, какой-то со свистом. Очень похожий, как вот Эдик помнит, наверное. Ну и Сашна им тоже, да, помнит. Все мы смотрели про комиссара Миклована и про комиссара Романа. И там из маузеров так стреляли. Почему, я не знаю. Как будто автоматный выстрел. Да, я стрелял в своей жизни из маузеров неоднократно, но они почему-то так не свистели. А всех в фильмах они... Стекла не разбили. Помнишь, да? Вот сегодня фейерверк был, как та стрельба из маузеров. Я сильно удивился, честно говоря. Вот. Не, стекла не разбили. То стекло, которое тогда, учитесь. Тогда разбили, там висит, продается. Сразу же. Да, да. То есть люди, видно, решили не жить здесь. Значит, мне сказали про донат напомнить, напоминаю про донат. И не про того доната, который дедушка Белковского, да, а про тот донат, который нам присылают деньги. Да, ребят, нам еще вчера надо. Белковский сказал, что знает одного доната, это его дедушка. Нам надо еще на газе, то есть там уже запчасти, у кого есть двери, капоты. Значит, я хотел бы поблагодарить наших сторонников из Колпино, которые здесь присутствуют и которые, в общем-то, там в Колпино проживают и здесь сейчас не присутствуют. Значит, господи, что еще хотел сказать? Да, вот по поводу различных символов, маек и так далее. Сейчас лето, поэтому надо делать майки. Вот у нас уже есть определенные предложения. На сайт присылайте логотипы, чтобы люди сами готовили. Ну, может быть, кто-то изготовит и будет продавать тоже. Мы с удовольствием приобретем. Смотрите, Эхо там на первом месте я оказался. Но сейчас уже, наверное, не на первом, да? На втором, да. Да, вот видите, то есть... Между первым и вторым. Да, полдня продержался на первом. В топе. Да, в топе. Значит, про народный принтер напоминаю, что различные воззвания к 12 июня отпечатывайте сами. Надо разместить на нашем сайте текст, то есть присылайте тексты, которые потом нужно будет распечатывать. Эти листовки можно распространять, раздавать, там оставлять и так далее. Чтобы люди знали, что 12 июня будет большое мероприятие по России. Протестное мероприятие. Поэтому всех прошу, значит, в этом участвовать. Давай, Саша, ты хотел рассказать там о своих... Как бы, ну, наши, да. Поближе. Да. Добрый день. Мы питерская артподготовка. Хунда. Хунда. Да, в общем, всех приветствуем. Вот. Мы приехали, в общем-то, сюда, в общем-то, оказать помощь и, в общем-то, сказать, что мы вместе с вами. В том числе будем завтра на акции. Вот. Хунта наша тоже будет участвовать завтра в сходе в Санкт-Петербурге. Вот. И, значит, наши прогулки в Питере также и остаются. Каждое воскресенье мы гуляем, как и гуляет вся страна. Сбор в 14 часов. Около, значит, гостиного двора. Вот. Ну, основные, конечно, наши мероприятия, вы знаете, что, значит, у нас идет два суда по административкам. И один суд по уголовному делу, где-то в Питере, около Смольного, сгорела машина «Нива». Как раз 27 числа, когда началась дальнобойная забастовка. Вот. Ну, как бы все думают, что это мы. Но это тяжело как-то, как бы ищут все, но мы как бы даже не знаем, кто такие. Вот. Ну, огромное спасибо. Но знали бы, не сказали. Да, да, конечно. Вот. Огромное спасибо, кто прислал немножко денежки по просьбе Вячеслава Мальцева на мой счет. Вот. Но если там немножко еще будет, потому что за адвокатов мы все-таки платим. Вот. И они хоть от «Открытой России», вот, говорят, что работают бесплатно, не работают они бесплатно почему-то. Вот. И как бы мы уже заплатили очень большую сумму. Вот. Поэтому, если есть возможность, ребят, помогите. Там, я понимаю, что люди могут присылать по 50 рублей, по 200 рублей. Это огромное спасибо. Вот. Ну так, если каждый там даже пришлет из нашего количества, например, по 10 рублей, и то, я думаю, что мы выйдем на нормальную. Вот. Дальше. По акциям дальнобойщиков. Потому что я в принципе, тоже являюсь дальнобойщиком. Вот, и ровно полтора года назад мы поднимали Питер, 600 машин у нас приехало к Смольному. Вот, и после этого власти начали с нами общаться, вот, понизили штрафы с 1 000 000 рублей до 5 000 рублей. Вот, и оставили общий проезд по федеральным трассам 1 053 рубля, хотя с ноября 2015 года они должны были уже сделать 3 073. Вот, мы как бы до сих пор это ездим по этим тарифам, и большинство наших ребят не платит. Вот, сейчас в Челябинске идет очень большой, значит, накат на, значит, Николая Матвеева. Он из профсоюза МПВП, он организовал стоянку, значит, дальнобойщиков в Челябинске. Вот, и сейчас наши власти пытаются всех координаторов, значит, руководителей вот этих именно протестных групп как-то взять в оборот, арестовывать, через суды именно проводить, вот, наказывать их штрафами. Вот, поэтому мы не сдаемся. Вот, как бы враг будет разбит, победа будет за нами. Дальше, значит, и основное, то, что мы делаем, мы знаем, что 5 числа, 11 месяца, может быть, даже и раньше, значит, по всем событиям, сам то, что мы видим, то, что власть так дергается, мы видим, что мы на правильном пути. Вот, как-то все будет, мы это представляем, вот, и мы знаем, что, значит, 5-11, вот, эта власть уйдет. Поэтому, значит, я думаю, что мы на правильном пути. Дальше, вот, что в Дагестане? Значит, город Магас. В Дагестане, да, Манас уехал, значит, они уехали со стоянки, и машины поставили у себя во дворах, сказали, что ездить не будут, вот, и работу брать не будут, вот, ну, как бы, значит, мы не можем уж на них как-то влиять. В Санкт-Петербурге наша стоянка стоит, люди готовы еще дальше, значит, оставить свои права, но я понимаю, что без политических требований и вот эти все экономические, значит, обмена Платона ничего не решит. Вот, я уже говорил это и Бажутину, я говорил это и, в общем, Сергею Владимирову. Вот, ну, как-то вот, вот они думают, что вот они сначала решат эти вопросы, вот, ну, а потом что-то будет с отставкой правительства. Ничего этого не будет, поэтому если на наших стоянках, в общем, где стоят фуры, появятся новые плакаты, кроме, значит, отмена Платона, должны появиться общие плакаты. Отмена Путина. Отмена Путина, да, и отправка правительства в отставку. Вот это больше всего они боятся. Больше всего. Поэтому я призываю даже вот ребят, которые, в общем-то, они стоят, вот, делайте больше именно каких-то политических требований, потому что без этого, в принципе, ничего мы не решим. Вот Саша Расторгуев, когда я сидел, вышел... И только вышел из полиции, да, или из тюрьмы, откуда ты вышел? Из тюрьмы. Из тюрьмы, и сразу вышел с плакатом, вот с таким, «Свободу Мальцеву», ну и все остальное. Так что я отдельное спасибо тебе скажу, ты прям молодец, огромное спасибо. Вот. И тут нас спрашивают различные люди, непонятливые. Во-первых, Жене спасибо. Жене вот прислал тебе на адвокат 2 500, спасибо, так что я от его имени жму тебе руку, Жене. Молодец, он всегда нам очень здорово помогает. Вот тут человек Толик Луганский спрашивает. Вас Путин никуда не высылает, хотя может. А вы уже орете на север всех. Как же вас нормальные могут поддерживать? Толик, Толян! Понимаешь, если у тебя мысли, что высылают только в том случае, когда могут, да, вот если могут, значит, уже должны, да, вот если могут выслать, значит, уже должны, то тогда, наверное, ты не тем путем идешь. Вообще-то высылают тогда, когда люди совершают преступления. Вот нас могут выслать, но вопрос, какие преступления мы совершаем, за которые нас выслать. И когда мы говорим о том, что ребят этих, которых ты поддерживаешь, надо отправить на пляжи Индигирки и Колымы. Мы же говорим не потому, что они нас не любят, или не потому, что они нас не поддержат, а потому, что они совершили особо опасные государственные преступления. И если вдруг выяснится в трибунале, Что они ничего не совершили, я тебе слово даю, сам лично буду ордена им раздавать. Но если выяснится, что они совершили тяжкие преступления, то они, конечно, будут там отдыхать. Вот поэтому и тут еще сравнили Путина со слоном, а меня с моськой. Ну, сравнение, во-первых, некорректное, потому что, если вы помните, слон просто шел и даже не срал на улице, понимаете? А Путин срет на голову, понимаете? И при этом он не слон. А я не моська, чтобы слон какой-то не срал на голову, а я помалкиваю. Я же сказал, поэтому, Путин да, тараканище. Да, тараканище. А мы воробьишки такие. Не, ну там как раз вот фигурация именно вот на картинке, там как раз все это и нарисовано. Да, поэтому. И вот в связи с этим такая вот интересность. Штаб Навального в Москве решили выселить из здания. Что ты, Эдик, скажешь на этот счет? Я думаю, надо всех их пригласить к нам. И... Конечно, безусловно. То есть, если сейчас получится, что они лишились студии, значит, они лишились эфира. Поэтому я могу совершенно смело вещать опять с кухни, и ничего не изменится. А они пусть вещают из студии, я готов свою студию предоставить. Не просто готов, я буду счастлив, если смогу им помочь. Поскольку из нашего дома нас никто не выкинет, мы оказались ну, более сметливые. Да? Помнишь, как тот смекалистый солдат? То есть мы сделали так, что на наших хозяев надавить нельзя, они очень далеко находятся, да? А я имею в виду хозяев этого дома, да? А вот на хозяев дома Навального очень легко надавить, и поэтому все вот эти штабы, которые по всей России, они тоже будут закрываться. Ну, они там, закрываются. Они закрываются, да, очень легко задавить, но не все же там, кто владеет этими помещениями, живут где-то далеко. Поэтому, если вы под такие вещи берете помещение, то сразу берите у того, кто живет за бугром, и на кого очень трудно надавить. И да? Самое важное, что Вячеслав Мальцев это просчитал еще до 5 ноября 2016 да, года. Да, конечно. Ну... И самой сложной задачей было найти такого человека, который живет в Америке ближайшие 2 года, не собирается здесь появляться. Да, да, да. Так что, вот. И вот это... Безусловно. Поэтому, конечно, я еще раз предлагаю все наши возможности штабу Навального, потому что у нас цель единая, одна и неделимая, что называется. Ну, это катапультировать Вову. Потом уж разберемся вообще. И это уже не проблема. И вот координатора штаба Навального обыскали во Владивостоке. То есть в 6 часов утра. Ну, как положено, да, в 6 утра. Кстати, у меня нашли, помните визитку Яроша, которую я показывал вам, она лежала там на самом таком видном месте, я же знал, в общем-то, ее нашли, так что сейчас, ну как они радуются. Так что да, я нашим братьям с Украины прошу, пришлите еще пару визиток Яроша. Всем раздадим. Блин, да. Разные места. Да, чтобы положить в разные места, у меня ту забрали менты, так что я прошу вас. Она такая хорошая была, железненькая. Да, да, да, конечно, да. А интересно, требуют через адвоката, они вернут ее, моя собственность, а такая хорошая, она звенела так здорово. Значит, в новом музее революции должна визитка Яроша выставляться как главный экспонат на входе. Алексея Политикова освободят завтра нашего... друга нашего соратника. В 12 по Уссурийску. В 12, да, по дальневосточному времени. Так что просим всех, кто там на Дальнем Востоке, в Владивостоке, в Находке, приезжайте в Уссурийск, встретьте его. Поддержите. Поддержите, потому что очень важный, это очень важный для нас человек. Ну, для нас каждый важный, но Леша просто такой, беззаветно предан нашему делу. Сотрудники... Центра Е пришли к школьнику из Владикавказа и после комментария об акции Навального. Тот дал комментарий по 12 июня, и к нему пришли сотрудники и потребовали так, потребовали удалить. Вот. И сторонника Навального задержали в метро за наклейку на сумке. Был наклеен на сумке Навальный. Его затащили куда-то в отдел, там сказали, что надо установить его личность, хотя у него был паспорт, и спросили, есть ли у него разрешение носить такую наклейку. Вот интересно, надо у Алексея при случае спросить, у кого брать разрешение. Все разрешение-то дает на наклейку Навального. А? Они примут закон, я думаю. Да, о Навальном закон, о Навальном. А вот, кстати, я подумал, фамилия же не уникальная. Вот как живется людям с фамилией Навальный теперь в России? Я уверен, что кому-то это боком выходит, да, где-то там. Мы же не сразу, как бы, будут так это революционерами. Игорь, ты когда узнаешь, что мы били Сталина, и неважно какого Сталина, да? Так что так и здесь, я думаю. Вот. Причем интересно, еще New Times за оправдание терроризма получил предупреждение Роскомнадзора. То есть было рассказано в статье, что некто Павел Никулин из Калуги стал джихадистом и объяснялось журналистам, почему это случилось. Ну как-то странно, да, Калуга, паренек вдруг он становится там... В джихад уходит, уезжает куда-то и так далее. Ну, должна же мораль быть, как в той басне грузинской, да, морал. Вот морал-то должен быть, да, какой-то. А оказывается, мораль это и есть оправдание терроризма. Ну так вот, Роскомнадзор. Еще интересно хочу добавить, как раз об этом ИГИЛе. Значит, когда я был на допросе у эшников, значит, они мне, значит, показали фотографию, где три ИГИЛца. Где ИГИЛцы? Там сидели, откуда туда сидели? Там сидели бородатые. Это они тебе сказали. Бородачок какой-то. И вот когда их херачили всех подряд, вот я туда же. Все должно идти. Все должно идти. Пошло? Все? А та же трансляция или новый блок? Нет, нет, то же самое. Ну давайте смотрите, идет, не идет, кто там. Сейчас, сейчас, сейчас. Пошло? Да. Не-не-не. Обнови страницу. Марк, садись, сидит, все трансляция. Есть эффект у нас или нет? Значит, да, да, все, у нас отключили электричество, после, это обычная картина. После слов про ИГИЛ. Да, после слов каких-то про ИГИЛ. У нас, чтобы вы понимали, в поселке Лохино во всем. Да. Не просто у нас. Сейчас. Так, ну продолжай, да, да, рассказывай. Вот. Про... Ну, значит, мне показали фотографию трех, значит, бородатых людей в этих самых, в их шапках, там, афганках, вот, и мне следователь сказал, вот, и один из них показывал жест наш, пятерочка, вот, и сказали, вот, вы имеете отношение к этому жесту? Я говорю, в принципе, если это ИГИЛ, наверное, не имеем, вот, но у нас, значит... Этот жест мы показываем и мы, но это 5, если будем грубо говорить, 5, 11, 17, это как бы цифра 5. Вот. Этот жест, значит, показывает Владимир Владимирович Путин, есть фотография. Этот жест показывает Трамп, значит, то получается, если вот этот жест они считают экстремистским, значит, у нас экстремисты... руководят самыми крупными нашими государствами мира. Ну так оно и есть. Вообще, чеснухи, если. Иначе будут запрещать пальцы складывать определенным образом. Да, да, да. А мы даже будем вот так показывать. Или вот так вот. Или вот так вот. Причем вы тут... Так в анекдоте, да? Вы узнаете этот нож? Конечно, узнаю. О, пиши, узнал. Вы мне его вчера показывали. Так что вот так. Но если ИГИЛовцы или там кто-то мусульмане показывают, они обычно палец вверх. Да, один палец. Да, да, да. Может, он отставил? Нет, нет, нет. Вот так он сидел. Да, вот. Вот так он как бы сам на жест, он показывал. Вы имеете к этому жесту? Я говорю, не имею. И мы не имеем такого. А имеет Владимир Путин и Трамп. Поминки закончились массовой дракой со стрельбой в Одинцовском районе. Наши соседи продолжают. Как в Одинцовском, да? Трое везли хранить одного, все шоферы получили вещи, только готовы. В гробу ничего. Не, вообще во многих странах раньше, ну, в средние особенно века, если в результате поминок никого не убили, это считалось плохим тоном, то есть покойничку там, ну, совсем будет плохо, потому что его как бы даже и не проводили нормально, да, по чеснухе, так говоря. Станцию метро Елизарова закрыли за угрозу взрыва. Да. Питер, знали? Где Питер, нет? Елизаровская, да. Значит, Питер. А вот Следственный комитет проверит больницы Калининграда после сообщения СМИ о битом стекле в ампулах с лекарствами. То есть девочка съела битое стекло, теперь в лекарствах битое стекло. Что-то какие-то странности, вообще такие очень странные вещи. Причем это в антибиотиках для уколов, то есть это в пузырьках вот этих там. Толченое стекло. Ну, если забирают шприцем, какая разница? Ну, все равно. Ну, так, да, и частицы-то попадают. И, в общем-то, очень... Я не буду подсказывать, но, в общем-то, применялись те методы, которые в свое время применяли турецкие султаны. Только они давали это пить. А сейчас такие же вещи, если в лекарства попадут, то они совершенно спокойно проходят вену, а дальше все, что называется, кузькой звали. Поэтому очень удивительно. Ну, это, возможно, нарушение технологических условий, где-то там ампулы бьются, наверное. Ну, может быть, да. Или собирают прям с пола. А вот Минздрав хочет сделать лекарства бесплатными по рецепту для всех россиян. И казалось бы, ну прекрасная инициатива, отличные ребята. И они сказали, что уже к 2018 году это сделают. Но вдруг как-то вот странно так появились другие ребята, которые, значит, заявили, что максимум к 19-му и пилотный проект и так далее. Ну и налог будет на лекарство. Да, ну и информация, естественно, прошла, что к 18-му лекарство будет на халяву, да, все будет прекрасно. А тут раз, ну, маленькая ремарка, не к 18-му, а к 19-му, да, как в том анекдоте, а правда... Не 2003. Да, помнишь, а правда Рабинович выиграл в лотерею «Москвич», да, помнишь, это детский анекдот, говорит, когда, да, говорит, не Рабинович, а Абрамович, да, и не «Москвич», а «Запорожец» и не в лотерею, а в карты и не выиграл, а проиграл. Так что здесь та же самая будет ситуация, я думаю. Ну, я вернее надеюсь, что ее не будет, потому что осталось 183 дня, а дальше-то лекарства будут бесплатными по определению. Вот у меня встал чат. Володь, чат у меня не движется. Умер. Умер, проклятый метельщик. Они уже это сделали. Значит, по поводу бесплатных лекарств. И лекарства, и лечение для высших чиновников нашей власти уже бесплатно. То есть они это реализовали только для верхушки. Ну видишь, чтобы она не забыла. Ага. Как это писать? Ну все, ладно, хорошо. Это они на себе испытывают. Да, но новые технологии. Так что не в 18-м, не в 19-м году, а уже с 16-го года они приняли закон, что высшие чиновники получают и лекарства, и лечение, и для себя, и для своих близких, то есть для семей, бесплатно. Так что у них уже коммунизм. Можно им еще посоветовать, чтобы государство вернуло деньги за то, что они раньше платили за лекарства? Да, ну как этим, да, путинским озерным друзьям. Да. Вот. И в Подмосковье могут заняться сносом пятиэтажек после 2020 года. Об этом заявил Андрей Воробьев. Он, то есть, упорствует в ересе, что он в 2020 году будет губернатором Московской области. И, в общем, ну, странно ребята себя чувствуют. То ли они уже перенюхали слишком много. Хорошего завезли. Да. Качественно. А вот Путин сказал, что реновация пятиэтажек должна работать на благо, а не во вред. Вот вопрос к Путину тогда, если это должно работать во благо, а не во вред, тогда нафига закон? Ну, если человек с рождения, как Дзёта говорил, отличает хорошее от плохого, но если это хорошо, то зачем закон? Да. Могут прийти и без всякого закона сказать, слышь, мы хотим хорошо тебе сделать. Вот тебе хорошо, мы тебе вместо твоей сраной пятиэтажки, там этой хрущобы, даем вот сколько, и прямо вот за окно. Вот, смотри, видишь, построили. Вот, на самом деле рынок решает эти вопросы все в порядке вещей. То есть это же не вчерашняя, то есть не сегодняшняя проблема. И на протяжении там 100 лет в Америке как-то все это происходит, в Европе как-то это все происходит. И на законодательном уровне, и без участия президента. Да. Тем более эти дома, значит, вот эти вот, вроде говорят, что хрущевки там, значит, 25 лет, 100 лет. 100 лет они рассчитаны на столетие. Это просто вот полный обман идет. Вот я сегодня слушал «Эхо Москвы», да, посмотрите эфир с Вячеславом на «Эхо Москвы», он там тоже периодически зажигает. И они сказали, что это грабеж, то есть... Потерял я мысль, на самом деле. Ну, частная собственность, как бы, отменяется вся эта частная собственность, которая именно была... А, что незатронутые общежития, которые действительно должны были быть под снос. Общежития все оставлены на своих местах, а пятиэтажки, которые, в принципе, добротные, которые не требуют там... Состояние у них удовлетворительное, их сносят. Да, хотя бы эти пятиэтажки бы отдали людям, которые сейчас вообще не имеют жилья. Вот живут в каких-то бараках, в общагах. Вот. Для чего сейчас их ломать? Вот вы сначала обеспечите всех жильем, а потом уже как бы делаете эти все реновации. У нас пол России ходит, извините меня, в холодный туалет с дыркой в этом самом. Мальцев бывший гаишник. Я никогда в ГАИ не работал. А в советской милиции Я работал участковым в поселке Крекинг заводского района города Саратова. Один год, 8 месяцев и 5 дней, из которых 8 месяцев и 5 дней не ходил на работу. Работал только год, потому что меня распределили туда после института. А потом, когда начались массовые протесты, я написал рапорт, чтобы меня не погнали разгонять эти массовые протесты, и ушел. Так что гаишником я, бог миловал, никогда не был, а участковым действительно работал. Вячеслав, в чате пишут, России не нужны потрясения. Я говорю вам, России не нужны потрясения однозначно, поэтому не ждем, а готовимся. Готовимся, конечно. И вот чистая прибыль Роснефти в первом квартале выросла на 8,3%. И казалось бы, как классно, да, вот эти, особенно тебе с мозгами математика, наверное, кажется, 8,3%, да. А в целых цифрах... Солидный кусок. Да, выглядит это вот так. Значит, выручка за отчетный период выросла на 34,5%. Выручка выросла на 34,5%, а прибыль только на 8,3%. Но самое смешное не это. До 1 триллиона 410 миллиардов рублей. 1 триллион 400. Ну, классно, да? И сколько же из этого 1 триллиона 400 миллиардов составила прибыль? Вы будете сильно смеяться, но меньше 1%. 13 миллиардов рублей. То есть выросла прибыль, но она находится за гранью математической погрешности. Меньше 1%. Это вот как? Это специально так, что ли, делается, чтобы вот, ну, как бы не выходить за рамки, да? То вдруг будет, да, вдруг будет 2% у Роснефти, а так 1% и меньше 1, и все хорошо. То есть, я повторяю, 1 триллион 410 миллиардов, а прибыль 13 миллиардов рублей, не доллар. Странные такие ребята. Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России, чтобы не уменьшать пенсии. Правильно. Ну, расширять. На самом деле, это придумали еще римляне со своей децимацией. Да? То есть, каждого десятого можно отсеивать. Причем, в данном случае, я понимаю, Кудрин же не предлагает каждого десятого расстреливать. Наверное, каждому десятому пожать, а то и каждому седьмому пожать, а то или каждому пятому руку и сказать, слышь, ты не пенсионер. Больше. Да, больше. И как? Работай еще 10 лет, да? Как это получается? А получается очень просто. Ну, то есть, можно добавить пенсионный возраст, да, что он предлагает. Можно другой вариант. Просто посылать. Просто, да, ты, а можно я, и ты. И что? Без объяснений. Ну, потому что разницы-то нет никакой, вы же понимаете, да? У меня есть встречное предложение. Можно попробовать сократить количество Кудринов в Российской Федерации. Хотя бы на одного человека. На одного Кудрина. Мне кажется, будет сразу лучше пенсионером станет легче. Ну не только Кудрин, тут надо... Не, ну понятно, надо... одного Кудрина, одного не Кудрина. Не Кудрина, это ты имеешь в виду лысую резину, про которую к первого числа сменим лысую резину. Один Кудрин, другой не Кудрин, очень хорошо. У нас еще Кудрин Питель есть. Украл там 63 миллиона, что ли. Так он и есть это. Христов-то. Почта России, закупка самолетов Ту-204 проведена по закону. Вот помните, генеральная прокуратура что-то разбиралась, там сказали им. Ну, вроде они вот как разобрались и говорят, все по закону. Удивительно, вот что бы у нас ни делалось, да, все делается по закону. Только где они берут эти законы? Я читаю, юрист, тот же самый закон. Они говорят, ну ты же не видишь, мы же все по закону делаем. Я не вижу. Представляешь, вот удивительно, удивительное у меня зрение. Может, я к старости стал близоруким, а может быть, дальнозорким, не знаю, но я этого не вижу. И генпрокурор Чайка заработал более 9 миллионов рублей в 2016 году, и жена егонная тоже нормально заработала, и дети заработали. И как-то вот у нас странно, зарабатывают одни чайки, да? Ну не одни чайки, почему? Ну я имею в виду образно, как помнишь, когда, как Путин говорил, когда вот там про Немцова, помнишь, сказал, Марк, помнишь, он там что-то наехал, и говорит, это... Ну, типа, это не имя собственное, там, Немцов, это так, обобщение какое-то. Я вот тоже обобщаю так же. Ну, по поводу Кудрина. А? По поводу Кудрина и пенсии. Да. Мы хихикали, а он заморозил на 3 года нашу накопительную часть. Да. Он сокращает уже... Причем мы вчера говорили по поводу этих... президентских этих заветов, наказов, там, которые майские указы, наказы, да, там есть, оказывается, насчет пенсии. Ну, правда, там обратно отзаморозить, то есть разогреть там, на, но они, видно, неправильно поняли, и вот нам говорят, что они все практически уже исполнены, все эти наказы. Так что... И вот Медведев на создание и развитие торг в ближайший год будет выделено 50 миллиардов. То есть я так понимаю, что этому... Торкнуться надо. Готов, как министру обороны, это Шойгу выделили 20 миллиардов на взятие Рейхстага. 100 миллиардов тут на дома выделили. Там люди, наверное, засуетились, говорят, вы что, охренели, этому на Рейхстаг, там на пятиэтажке, а нам, да. Да, да, конечно, а нам. И вот вы сейчас увидите, что еще пара будет сообщений, приблизительно суммы будут биться, потому что ну, там же люди делят, и они тоже понимают, что если голосовали за бюджет, там нифига никаких таких цифр нет, а их делят, там никакого не было там Рейхстага, да, а 20 миллиардов откуда-то появилось. Никаких пятиэтажек, а 100 миллиардов выделили, то они, наверное, возбухли, скажут, ребят, вы что там, без нас делите, там в одну харю лопаете, давайте. Я думаю, что вот до июня еще пара таких выделений, я извиняюсь, такой венерический такой вот жаргон, да, таких выделений мы еще увидим парочку, как минимум. На Сталинградскую битву еще надо будет, наверное. В школах Екатеринбурга детей поделили на бедных и богатых. Да, сразу же вспоминается вечный образ Кенни Маккормика, где он у меня тут фотографию хотел, я, да, да, Кенни такой сразу из Южного парка, да, ну кто смотрел Южный парк, понимает, о чем идет речь, то есть там всегда в каких-то произведениях, да, есть дети обеспеченных, обязательно один вот такой бедный Кенни. И тут вот в Екатеринбурге тоже так решили разделить. Но у нас наоборот получится. Да, да, у нас получится наоборот. То есть будут три бедных, один более-менее, так сказать, представитель среднего класса. Тогда, в общем-то, вся эта фигня не работает, потому что, ну, как-то тогда они убили Кенни, сволочи, да? Тогда они убили того, того, того. В общем, они всех убили, сволочи. Где Горский? Горского выпустили, он в понедельник будет у нас, слава богу, мы поздравляем Юру. Он завтра будет с нами, завтра у нас мероприятие. Да, ну конечно, завтра, да, мы покажем мероприятие, обязательно приходите в 12 часов, завтра 6-го, в 12 часов на проспект Сахарова, и мы там будем проводить митинг. Разрешенный, надо сейчас сказать обязательно. Согласованный. Да, в Госдуму внесен законопроект о запрете СМИ и блогерам писать о самоубийствах. Ну, как вот он называется? Слово запретить? Да, нет, как ты думаешь, как вот он будет в простонародье? О запрете самоубийств. Закон о запрете самоубийств. Ну, запретили так, и все, никто не будет самоубиваться. Удивительные ребята, то есть они пытаются доказать, что из-за вот информационного мира, из-за каких-то групп, там вот происходят эти самоубийства. А замминистра, которого, кстати, выгнали, он именно, я думаю, вот и с этим вот связано, он заявил, что всего 3%, на которых, может быть, оказало влияние от целых цифр, значит, всего 3%, которые были участниками каких-то групп, остальные о них и не подозревали. И поэтому виноваты блогеры, виноват интернет, виноваты, я не знаю, те, кто показывает и рассказывает про самоубийство, но ни в коем случае не виновата система, которая, в общем, ну, вот как в том варианте с Екатеринбургом, да, когда дети в одной и той же школе, одни бедные, другие, ну, не совсем бедные, я не скажу, что они богатые, да, но разница очень большая, и это для таких детей, конечно, унизительно. И мы видим, что основное количество самоубийств – это необеспеченные семьи. Поэтому, когда они пытаются каких-то блогеров подтянуть, ну, наверное, это не так, это неправильно. Тем более, в общем, детям иногда даже не объяснить, в общем-то, почему там его родители вот как бы не могут это позволить. Вот, а рядышком как бы смотрит, родители ему как бы все ребенку дают. Естественно, у него так какая-то, может, даже обида, вот это все как бы именно возникает. И получается, что выход может быть даже вот именно даже через самоубийство. Так. Москалькова предложила Путину обязать суды освобождать тяжело больных заключенных. видите, так, ну, вот, либерализм. Раньше, по-моему, тоже было такое же. Да, давайте, ну, есть список, которому абсолютно никто не следует, всем совершенно пофигу, и только когда уже на последнем издыхании, там, с онкологией, в терминальном состоянии, тогда могут выпустить. Александр, помнишь, как пытали? Да. Сколько его тоже, и там, и рак, и СПИД, и все, там, целая куча, там, целый букет был, и то, и, как бы, его почти, что до самой смерти. Путин подписал ряд поручений по итогам медиафорума ОНФЭ. Ну, это такие же майские указы, то есть он все кому-то поручает, от кого-то что-то требует, призывает кого-то. Путин призвал там, кого призвал? Да. Путин потребовал, от кого он требует, откройте Конституцию, он там и бог, и царь, и воинский начальник определяет и внутреннюю, и внешнюю политику. Кого должен он призывать? Он полностью, если не Путин, то кто отвечает за все, что сейчас творится здесь, конечно. Вот же информация именно сам то, что всего лишь 3% всех, значит, указов Путина, как бы распоряжений выполняется чиновника, только 3%. Вот, говорит, что Путин все может. Он не может. Он не может править вот этой огромной вот, новой страной и быть, в общем, сантехником именно в каком-то там. В этом доме там, или в том доме он это не может, потому что система не построена. На одном человеке не может уж держаться вся страна. Не, ну а он как раз такую систему построил. Нет, вот он построил, поэтому мы валимся. Тут еще можно Медведева спросить. Помните, у него было куча национальных программ или проектов? Там жилье, сельское хозяйство. Где они? Нет, да, конечно, все эти проекты. Сколько вы все давали? В 2055 году? Не, он обещал же, он был премьером, он был президентом, вот все эти проекты, он обещал, что сделает. Обещал жениться. Мальцев, ты что, по Конституции Путин вообще не власть? Да, если прочитать в Конституции, грубо говоря, обязанности президента, он обязан иметь право определять внешнюю и внутреннюю политику. Что такое определять внешнюю и внутреннюю политику? Почитайте внимательно. Вот. Путин поручил распространить на рынках фильмы с объективной информацией о России. А что значит объективная информация о России? Мультфильм. Большая и маленькая. Да, маленькая и большая. Да, объективная информация о России. А он вам не Димон, разве не объективный? Да, ну, конечно. Значит, то есть поручения выполняются. Молодцы, спасибо вам, ребята. Продолжаем в том же духе. Я как раз думаю, что объективный это вот Навальный, Гитлер, вот это вот для них объективная имеется информация. Путин попросит генпрокурора и главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне. И тут же Рамзан Кадыров заявил, что поможет проверке. Как лично. Что за бред вообще? Возьмут ситуацию с геями под личный контроль. Да. И геев не будет точно. Будет комиссия и выделяться на этой комиссии бабло. Очередной раз. По предыдущему вопросу, Россия занимает первое место по государственной пропаганде. Мы больше всего тратим на вот Russia Today, там, ну все по списку, ОРТ там, и так далее. Больше, чем США, больше, все. Самое первое место в мире по поддержке вот, государственного строя именно с идеологической точки зрения, с точки зрения пропаганды. Пишут, ждем фильма «Мальцев Муссолини». Не ждите, не будет такого. Будет Мальцев Бен Ладен. Вы же уже поняли, там сегодня недаром показывали. Так что это нормально. Бен Ладен. Их артисты. Путин. Россия изменила правила въезда из Белоруссии. То есть сейчас будут там шманять всех, вытрясать там до дедушкиных носков. А говорят, что это потому, что едут иностранцы, и поэтому к ним особое внимание, а на всех остальных особо смотреть не будут. А как они будут иностранцев отличать от всех остальных? Ну, наверное, по паспортам, да, то есть все равно будут... По запаху. Но россияне тоже теперь будут как бы для них иностранцы, поэтому будут по полной программе все будут. Будет обыкновенная граница теперь будет. Большой привет Евросоюзу. Беларусь, Казахстан, Россия. Таможенного. А все вместе. Он, таможенный союз развалился, теперь уже и. Спрашивает, Слава выживет после всего. Не знаю. Дело в том, что не ставим целью выжить. Главное, чтобы Россия выжила и чтобы наши идеи реализовались. А никто не живет вечно, поэтому разница там на день раньше, на день позже. Мы ставим целью их выжить отсюда. Да, мы их выжить, да. Помнишь, как это, когда говорили про конец света, И там, ты мне тогда сказал, говорит, вот там обещают конец света, что всех разнесет. Я говорю, всех разнесет, не страшно. Боюсь, что они выживут. Меня пугает. Это да, это вот опасность большая. И вот интересная тема как раз для Марка и для Эдика, как интересующихся такими вопросами. Россия стала первой страной в мире, где началась блокировка смартфонов из AliExpress. Вот какой-то, как он называется, Xiaomi, да, телефончик, да. Вот, он заявил, там вот телефонная компания заявила, что, значит, в Россию ничего она не продавала, и бренд запрещает здесь использовать, а вот AliExpress сюда прислали эти телефоны, и поэтому их надо заблокировать. И, в общем-то, говорят, что началась блокировка, хотя я не знаю, как, мне кажется, как это, скажут, мы заблокировали. Вы просили, мы заблокировали, такая сделка. Покажут указ, как в том фильме, в этом мультике. Помнишь, покажут указ, что заблокированы. Все. Кстати, насчет указа, я вот что-то взял, а это наш телефон на самом деле. Вот, смотрите, он у нас в этом в описании есть. Это наш телефон сейчас. Да, 3-9, восьмерка. Очень легко запоминается. 3-9, восьмерка, 0-5-11-17. Потому что те телефоны у нас все изъяли. 3-9, восьмерка, 0-5-11-17. Можете звонить, в описании он есть, да. 3-9, восьмерка, 0-5-11-17. Надо еще и вы его там отразите тогда в чатах, чтобы люди знали. Я буду держать у себя. Да. Так. Вот. Так, вот пишет Марк, наш герой, согласен, у Марка вообще героическая личность, и без тени всякой иронии можно это сказать и написать, и прям за золотыми буквами. На памятник 100% наработал. Да, честно говоря, на памятник мы все наработали, но хотелось бы, знаешь, чтобы те раньше получили. И я уверен, что, кстати, надо памятники ставить и не только... сказать, героям, но и всякого рода злодеям. Они могут, почему-то вот и в искусстве этого нет. Но темная сторона же, она очень сильная, и поэтому тоже, если поставить памятник там посмертный Путину, да, и ну, такой, чтобы он демонстрировал его сущность, реальную, да, то, наверное, это будет хорошо. То есть, как, господи. И рядом бесплатный туалет. Понятно. У нас, я помню, насчет бесплатных туалетов, это был грех у меня такой. Начало 90-х годов я приехал на ВДНХ, ну, полная разруха, везде походил. Туалет хочу, не могу. Ну, отлить имеется в виду. Зима, холодно. И нет ни одного туалета. И я так вот смотрю, ну что ты видишь на ВДНХ? Рабочая колхозница. И вдруг вижу, натоптанная дорожка туда под них и приоткрытая железная дверь. Я понял, что вот моя удача. Я по этой дорожке, и я не ошибся, зашел под рабочими колхозницей. В этой полости был устроен туалет. Я очень обрадовался. Так. Слава, еще интересно сейчас. Я прочитал, смотри. Мы сидим здесь, как... флаг Российской Федерации. Белый, синий, красный. Кто-то заметил здесь на чате. Да, вот мы сели даже без всякого этого самого. В чате еще пишут, со взятием Рейхстага Шойгу увеличил количество ветеранов, в общем. Еще один Жуков теперь у нас есть. Да, это они же будут потом вручать тем, кто участвовал в штурме вот этого Рейхстага. Тоже, наверное, медали. Так, если у тебя в 11 часов будет программа, да? Да, будет в 11, я поэтому... Как она называется? «Гачитос де ла ночи». Нет, «Самнамбула». «Самнамбула», ну, то есть то же самое название, да? Канал «Гачитос де ла ночи». В 11 часов, так что, Эдика, смотрите, мы его сейчас через 20 минут уже отпустим. Роскомнадзор заблокировал. Путин. Хорошее название. Отпустим, я говорю, отпустим, да. Роскомнадзор заблокировал китайский мессенджер WeChat. Да, видишь, интересно. А, испугались. Только мы сегодня о нем говорили, что он достаточно закрытый для ФСБ. Тут же закрыли его здесь. А Zelle, по-моему, так не закрыли, еще Zelle еще работает. Да, то есть... Значит, он... Zelle работает. Надо создавать новые системы. Да. Постоянно продвигать, чтобы не успевали они реагировать. Потому что система очень костная, вот эта КГБшная, она пока дотянется. Щупальцами. Останки 20 солдат советской армии обнаружены под Берлином. Причем это воинское захоронение. И вот когда ругают, что где-то там... В Эстонии. Да, там в Эстонии, да, еще да. где-то. Ну, да, во-первых, вот вам, там стояли у вас советская армия до 90-х годов. И заброшенное захоронение, в такой степени заброшенное, что случайно наткнулись. Да. Ну, наверное, все-таки... Вот когда говорят, что погибшие солдаты воюют до сих пор, ну с кем они воюют до сих пор? Там с эстонцами воюют, с поляками воюют, да? Или с Гитлером воюют? Где тот Гитлер? Или поляки с эстонцами там, или украинцы? Это Гитлер, да? Забавно. В Таджикистане отказались от акты «Бессмертный полк». И ничего. Нормально отказались, да, на Украине такой шухер вокруг этого идет. А там, говорят, у нас тут суровые времена, там в Афганистане воюют, а поэтому надо как-то все акции согласовывать заранее. А эту акцию как-то заранее не согласовали, вдруг она такая вот возникла, да. В Украине крику жуткое количество. А здесь, в России, видите, вот муфтий заявил, что не противоречит нормам ислама шествие бессмертного полка. Да, вот. Странно как-то, к чему это заявление, я вообще не понял. Не, ну они там говорят, типа, что оно нельзя с портретами мертвых людей ходить, но при этом обязаны брить бороды и при этом запрещено носить хиджабу. Ну, то есть да. Это все не противоречит, а это вдруг стало противоречить. Да. Так у них, по-моему, вообще любые портреты так. Нет. Любой облик изображение. А это называется отражение. Да, то есть это изображение, это то, что человек изображает. Это же не человек изображает, это же объективная реальность. Поэтому там тоже все не так просто. Ну, это как я читал, потому что меня уж точно в богословы не надо записывать. Здесь мем принесли в студию. В результате программы реновации 1,5 миллиона москвичей получат новое жулье. Жулье, да. Вот, и Минобороны РФ посчитала невырученные после Великой Отечественной войны награды 53,5 тысячи. Ну, наверное, Шойгу их надо отгрузить. Он и тем, кто брал их, так в этот раз. После случая жилье ветеранам дадут. Еще есть до сих пор люди, которые не получили жилье, хотя 1000 раз обещали. Полно таких. Полно таких. Я тебе больше что скажу, живут в неотапливаемых гаражах ветераны. Да. И не имеют даже именно теплого туалета. Ну, у нас пол России не имеет теплого туалета. Ну, хотя бы ветеранам бы сделали. Вот Свердловский ветеран поздравили с Днем Победы просроченным майонезом. Давай, да, сразу Крохин вспоминается, покойный Крохин, который стоял под датой на вокзале часа в 4 утра. И такой к нему подходит синюха и говорит, ну, ладно, чего? А вот огромная, она маленькая. Надо. Чего? А так собрался. Майонезу надо. Ну, то есть где-то украли, хотели продать и пропить, хотя уже хватило. Вот здесь та же самая ситуация, только не синюхи, да, то есть украли где-то этот майонез просроченный, украли деньги, да, для ветеранов. Надо что-то дать. Ну, давайте дадим им. Саша, может, они Кудрина внимательно слушают? Да. Наркотики почитают. Расскажите, Вячеслав, вы знаете о проблеме наркотиков в Сибири и Владивостоке? Синтетические вещества идут из Китая под видом жвачек и сигарет, наркоманами становятся школьники. Кто и как за это ответит? Нет, ну ответить-то ответит, это понятно. Но нужно понимание того, что это делается уж не случайно. То есть народ у нас уничтожается, да. Это совершенно четко видно. Ответит-то ответит. Другое дело, сколько мы еще людей потеряем. Ветеран Великой Отечественной войны скончался в карете скорой помощи после возложения цветов к Стелле. Ну, они старенькие уже, конечно. Потому нет, понятно, что конечно. Старенькие. Да. Ну, как-то... Потому что молодые ветераны не воевали. Ну, почему? У нас есть один в Саратове, Крендель, который с каждым годом становится старее там, на 5-7 лет и так далее. То вначале он был там 30 какого-то года рождения, а потом оказалось, что всю войну прошел офицером и так далее. Вот покойный Крутов Саша все выводил его на чистую воду. Кстати, так и не вывели его, власть очень конкретно защищает. Путин и Атамбаев отметили позитивные итоги встречи в Сирии, по Сирии в Астане. То есть Путин с Атамбаевым обсуждали Сирию. Я думаю, что наверное, Путину очень важно иметь поддержку и Киргизии, как, ну, потому что все остальные там какие-то африканские, да, республики там какие-то поддерживают, это не так. А здесь вот Киргизия, Казахстан и так далее. То есть они одним эшелоном идут, там, решают вопросы по Сирии. А на самом деле я вот уверен, что Атамбаев без замирания сердца думает о Сирии. Нахрен та Сирия ему нужна? Ему нужно, чтобы Путин что-нибудь там судил, каких-то денег, что-то там, ну, решил какие-то вопросы о Киргизии, не более того, ну, там, Медведев простил, там, 200 эти миллионов, да, тогда можно сказать, там, давай, там, мы тоже там, чтобы в Сирии что-то там было. А на самом деле это какая-то глупая, совершенно никому не нужная игра господина Путина, которая заставляет его самоутверждаться и так проникаться самоуважением, какой он толерант. Такой. Толерантный толерант. Да. Российские военные обезвредили в Сирии смертника с 10 килограммами взрывчатки. Честно говоря, я читал, не понял, как они смертников с 10 килограммами взрывчатки обычно из шайтан трубы. Роботом водомет. Да, обезвреживают. А здесь вообще я что-то ничего не понял. Читал, но так и не понял, как они. Ну, поверим на слово, что обезвредили. Капсель выдернули. Проводу теперь выдали. Лавров. Группировка ИГ не сдается. Мы обязательно ее добьем. Иванов там добивает копытами сами, что ли. Лавров уникальная личность. То есть человек как-то то ли сошел с ума, я не понимаю, то ли что с ним случилось. Вот был такой, вроде, нормальный дипломат, шел по дипломатической лестнице, дошел до самого верха и стал каким-то ястребом. Там такое ощущение, что человек всю жизнь фельдфебелем служил. Ну, вот, борется с терроризмом там на всех этапах. Мне кажется, ему форма бы подошла. Да. С одним погоном. Эксперты ОЗХО и ООН приступили к расследованию инцидента с химоружием в Идлибе. Ну, организация по запрещению химического оружия занимается расследованием этого преступления, как и просил господин Путин, да, помните, говорит, давайте их привлечем, ну вот их привлекли, но что-то они за это без радости, даже они не проголосовали, то есть если без радости проголосовали, ладно, они даже не были без радости и не проголосовали. Поэтому посмотрим, как... Сегодня-то вы смотрели эти самые фотографии, где вот именно химическое оружие... То, которое было, значит, уничтожено под Саратовом, да? Да, в городе. Да. И вот. И такие же, как бы, вот эти вот емкости, вот они стоят в Сирии. Те же номера, те же все эти вот, значит, именно данные. Вот. И вот говорят, что вот это оружие, это есть, как бы, наше советское оружие в Сирии. Слава, привет, с третьего же участка Саратова. Привет, это кинотеатр «Космос» там, наверное, есть. На третьем же участке. Много интересного у меня с этим связано. Меня там однажды, когда я работал в милиции, чуть собаки не съели. Представляешь, там на Миллерской сквозные подъезды, если я иду, и собаки привязались ночью. Такая стая огромная. Ну, мне пистолет, ну что, я буду животинку стрелять. Я думаю, ну ладно, что, я как-то уйду. Они бросаются. И я в подъезд раз зашел, пока закуривал, там туда выхожу с другой стороны. Они отбежали, и меня там встречали. Представляешь, такие... Умные собаки. Умные. Так. Давайте еще раз напомним про завтрашний день. Про то, что нужно подписываться на канал, ставить лайки. Про донат. Про донат. Завтра 6 число, значит, 12 часов на Сахарова, проспекте Сахарова. Мероприятие, митинг, посвященный Болотной. И, я так понимаю, по всей России проходит мероприятие. Вы смотрите в вашем городе, где есть нет таких мероприятий. Ну, там... Одиночный пикет можно провести. Еще в чате пишут: Марк, ты чего-то молчишь задумчиво, дайте Марку маузер, дайте Марку слово. Да, давай, Марк. Люди просят. Присоединяйтесь, барон, помнишь, присоединяйтесь. В Австрии не будут проводить... референдум о смертной казни в Турции. Да, то есть турки, ну как мы и обещали, помнишь, когда мы с тобой говорили про Эрдогана много лет назад, ты сказал, что такое Эрдоган? Я сказал, султанат, смертная казнь и так далее. Ну, кенты башка. Да, в общем... В Турции будет проведен референдум о том, чтобы включить смертную казнь, и, естественно, никакого Евросоюза дальше не будет. Но так как турки в большом количестве проживают в других местах, то, соответственно, хотят и также проводить в Голландии, также в Австрии, в Германии. Но вот Австрия уже отреагировала, сказала, никаких посмертной казни референдумов не будет. Я думаю, что также отреагируют и другие страны Европейского Союза, ну, 100%. Но никто не мешает как-то это сделать. Да. Да, Валера сейчас, что же, пускай. Спрашивают, как дела с агит-коробками? Какой-то Сережа обещал какие-то агит-коробки, вы что-то знаете про это? Да, да, знаю. Я думаю, что, я говорю, вот, лучше, наверное, все-таки... Дождаться его? Да, нет, народный принтер запускать. Потому что с агит-коробками много не намотаешься, да, и не... Нарассылаешь. Но какие-то средства были, да, я знаю. Поэтому в рамках этих средств все будет напечатано. Но я вот, честно говоря, не за то, чтобы вот это было. Потому что нужно, чтобы люди были неуязвимы. Когда ты идешь какую-то типографию, печатаешь, еще что-то, это всегда можно ухватить за хвост. А народный принтер, это печатается. Кто-то работает в «Газпроме», взял, напечатал, что хочет, и все. Да, там, да. Вот. На обратной стороне надо не обязательно указывать. Австрия собралась усилить контроль на границах вопреки правилам Шенгенской зоны. Видишь, то есть там тоже они. И вот два российских моряка освобождены в Ливии. Это те самые, помните, были похищены, там полная тишина. Обычно, когда молчат, это значит договариваются выкупать за денежки. Вот. Ну или там как-то решают через Кадырова. Да. Значит, Лавров побеседовал с Тиллерсоном и будут встречаться на Аляске. Ну, наверное, туда Ту-95 для этого летали. Посмотрели, там все нормально на Аляске. Пролетели, посмотрели. Ну, можно Лаврова теперь посылать. Республиканцы в Конгрессе хотят урезать пенсию Обаме и другим экс-президентам. Вот так Обама. Вот, представляешь, как сейчас радуются те, которые писали «Обама чмо». Так он заработал на одной книжке 50 миллионов. Ну, в смысле, он пишет, у него издательство уже выкупает. Нет, так, понимаешь, президенты в США и не живут на пенсию. Это особенность экс-президентов. То есть, если во время своего президентства он не может ничего нигде взять, не быть никаким там в совете директоров, то став экс-президентом, он сразу становится каким-то там членом совета директоров какой-то крупной компании, начинает читать лекции, пишет книжки. Ну и Клинтон, я помню, за первый год после своего президентства заработал что-то под 3 миллиона. Второй уже 7 и так далее. Ну, то есть, нормально так заработал. Если бы он еще книжку написал про Монику, ну, так вообще, я думаю, миллиард бы заработал. Ну, Моника заработала. Ну, там, да. А Моника показала бы, как она это делала. Тут пишет, куплю личный телефон Мальцева. Так это надо тогда в ФСБшник, который у меня. Да, я вот предлагаю, давайте аукцион сделаем. Да, и как только мы получим его обратно, так мы вам сразу его отдадим. Телефон там, iPhone, по-моему, да, 5-й, который стоит там, ну, не знаю, 10 тысяч. Может, волосок из бороды продавать. Да. Шестой, можно порвать, сказать, трак тебе. Ну, со скольки начать? С 50 тысяч начать? У нас еще ботинки в Судане. А, у нас на самом деле... Какой статус? Да, все, Эск, ну давай ты попрощайся с народом. Смотрите, сам нам был у Эдика. До свидания, да, я пошел. Всего доброго, пока-пока. Посольство России в Британии призвало всех переходить на темную сторону. И вот, видите, все это в шутку связано с «Звездными войнами», там, изображение Вейдера в Твиттере, и, в общем-то, таким образом позиционирует путинщину как темную сторону. Ну, не надо позиционировать это. Не темная сторона, это ничтожество полное. Не надо позиционировать, точно не... Путин точно не лорд Вейдер. Что это такое? В Киеве за... Чё-чё? Прочитай. Я не вижу. В Киеве заявили о попытке российского корабля захватить украинский катер. Да, что-то какая-то странность. Не, ну я думаю, что вполне допускаю, что хотели досмотреть украинский катер, тот послал нафиг всех и уплыл. Ну или ушел. Как. И правильно сделал, в общем-то. Вот интересная новость. Ну если чувака хотели досмотреть, у которого написано Навальный на сумке, то почему же украинский катер не досмотреть, да? Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на 5 лет. Ну, нормально. В общем-то, это ожидаемо. Да. Что за претензии? Да. Не знаю, кто это. Сенаторы отозвали законопроект о запрете рекламы с картой России без Крыма. То есть сказали, недоработано. Недоработали. Вот такие дела. И в Совете Федерации приравняли к объявлению войны контроль США над портами Приморья. То есть американцы объявили, что будут контролировать, так сказать, в международных водах, естественно, транзит всяких вещей в Северную Корею. Ну вот, тут сильно-сильно не понравилось это. Говорят, что Косачев сказал, что это приравнивается к объявлению войны. Я вообще думаю, что ни на каком уровне говорить про войну не нужно. Потому что вообще слово «война», оно как-то сильно привлекает само к себе. Но если американцы не доверяют портам Ванина, Находка и Владивосток и думают, что из них может какой-то транзит осуществляться в Северную Корею, да, транзит груза, то, наверное, они недаром так думают. Наверное, так оно и есть. Хотя у Северной Кореи есть и сообщение через сухопутную границу. Мальцеву запретили въезд на Украину на 5 лет. Ну, неоднократно я это слышал, но говорят, что это неправда. Ну, запретили посещать наш чат. Пхеньян объявил спецслужбы США и Южной Кореи в подготовке убийства Ким Чен Ына. Ну да, в общем-то, американцы это и не скрывают, но я думаю, что это все-таки пиар. И с той, и с другой стороны, это чистейший пиар. И Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть готовой разорвать хребет врага. О как, то есть там, конечно, вы представляете, как всех втыкает. Американцы со своим авианосцем, этот потрясает кулачками, все довольны. То есть у него было бы не так, наверное, весело в стране, а теперь вот американцы дают пищу для ума северным корейцам. Ты не видел эту фотографию, где там, где там? Это очень хорошая фотография. Да, с точки зрения изобразительного искусства они, конечно, побеждают корейцы однозначно. Чего-то вот плохие, читайте комментарии. Вот я читаю хороший. Семен Аль... Не могу увидеть. Мальцев молодец, смелый мужик. Я за Мальцева и Навального. Хорошо. Вот, в Венесуэле в ходе протестов ранено свыше 10 студентов. И парламент Венесуэлы намерен остановить выход страны из организации американских государств. Надо сказать, что Мадуро заявил, что все, ушли из организации американских государств и больше не вернемся. Вот. А парламент как-то решил, что нет, что надо возвращаться. И я так понимаю, что многие действия, которые сейчас будет предпринимать Мадуро, они будут вот такого же порядка, то есть такие спонтанные и очень нервные. Что ты скажешь про Мадуро и вообще про... Вот там у них нет такого Марка Гальперина, видишь, некому там организовать протест. Какой-то он там такой, ну, неорганизованный, мягко говоря. Ну, все, что имеет слово «социализм», только именно слово, а не дело, все кончается крахом. И гитлеровский национал-социализм, и вот этот бредовый венесуэльский социализм, и Советский Союз, который только на словах был социализм и коммунизм. Все это обман народа. Никаким социализмом там и не пахло. И в какие-то там элементы социализма есть сейчас... в США, они пытаются с этим разобраться. Да в Швеции социализм настоящий. И уже давно. Да, вот там, где капитализм нормальный и с элементами социальной культуры, социализма, там все хорошо. А когда чистой воды пытаются нам втюхать этот социализм, все плохо. Вот Венесуэла давно и долго шла вот к этому кризису, и она к нему пришла. И когда люди не видят результат своего труда, где там полностью пытаются забрать у людей собственность и якобы передать ее людям, вот все кончается революцией и крахом, в плохом смысле революции. Так что там чуть ли не по 14 центов они сделали для себя бензин, и там продавали этот бензин на границе, там где-то доллар стоит бензин за литр. В общем, все это уходит в сторону коррупции. И вот обман — это вот мадуровский венесуэльский социализм. Обман рано или поздно заканчивается вот забастовками и всем остальным. В Венесуэле, в России, вернее, искали Лукойл, кажется, там представители, очень долго искал, что на работу в Венесуэле никто не писался. А там какой-то представитель, тоже какой-то фирмы, куда тоже никто не писался, ехал в машине с часами, роликсом на заднем сиденье с опущенным окном и курил там, сбрасывал пепел. Проезжали мимо там на мотике на каком-то двое с мачете. Отфигачили ему руку, сняли часы и уехали. И больше он там не работал, конечно, в Венесуэле, а другие что-то не очень захотели туда ехать. Так что это интересное место на земле. Но, тем не менее, количество насильственных преступлений там гораздо меньше, чем в среднем по России. И уж тем более гораздо меньше, чем вот в Братске там или где-то туда, в Сибири, на Дальнем Востоке, где откуда люди поехали в Сирию воевать. Четверть французских избирателей не придет на второй тур выборов. Ну, это интересная, кстати, тема. Посмотрим, как это будет развиваться. Ну, четверть высказала, что не пойдут. А там посмотрим. Зеленые вывесили на Эйфелевой башне баннер против нацфронта Ле Пен. И вот интересно еще. Вещь очень мне понравилась, что во Франции нашли останки уникальной морской рептилии. Как раз с выборами совпадает, да? Когда нашли в Италии динозавра, отличные останки, Сципионис сомнитикус, назвали его, то есть коготь Сципиона. Да? Я думаю, хорошее название для этого динозавра, которого к выборам нашли, Ле Пен с гениталиусом. Ну, по аналогию с когтем Сципиона, да. Ну, чтобы не помнили, когда это все случилось. Для французского спецназа разработали новый сухой паек. Написали, что невероятный совершенно сухой паек. Такой, какого не было никогда. Слушай, что был раньше. Да, ну, знаешь, я думаю, что вот этот уникальный сухой паек, который супер, пупер, там такой, и всех времен и народов самый лучший, все равно не дотягивает до того сухого пайка, который разработали для прошлого французского спецназа, который под командованием Наполеона шел. Помнишь, что тогда разработали? Консервы. Консервированные фрукты, мясо и так далее. Как раз это был тендер, который объявил Наполеон. Так что, да, видишь, вот французы опять всех обскакали. Может быть, действительно, через некоторое время мы узнаем, что вот этот паёк, который при высоких температурах не тухнет, это что-то, нечто новое. Эстонские пограничники будут бороться с бобрами. Трави бобров на всей земле, как Шура пел, помнишь? Да. Оказывается, знаешь, почему с бобрами будут бороться? Вот это минус для нас, по крайней мере, потому что у нас масса товарищей, которые могут вдруг стартануть в Эстонию, они бы пошли по этим бобровым плотинам. Именно поэтому они и разбирают эти плотины, эстонские пограничники, потому что по ним идут люди в Эстонию, по бобровым плотинам. Да, Окунев рассказывал, как он лез по бобровой плотине, оттуда выскочил бобер и стал на него наезжать. Поэтому, если бы пришлось бежать в Эстонию, я бы не стал бегать по бобровой плотине, вдруг укусит. Странная такая, конечно, ситуация. Кто победил? Ну, не знаю, нет, бобер, конечно. Человеческий гений в данном случае. Итальянская винодельня начнет производство вина «Димон» для поставок в Россию. Представляешь, насколько люди там быстро соображают, насколько они понимают, из как Тоскани, нужно... Из Тоскани, да, вино будет идти? А? Из Тоскани сюда? Ну, наверное, да, «Димон» будет называться. Тоскани. Бывшего главу Челябинской области объявили в международный розыск. Ну, это Юревича, этого Михаила. Причем, ну, странная ситуация, да? То есть они его объявляют в розыск, хотя он не отказывался, так если почеснуть. То есть я понимаю, что по формальным признакам он там приехал, он там болеет, бумажки какие-то присылает, все правильно, но вот с точки зрения чистого закона он ничего не нарушает. Он уехал, он от них не бегал, ничего, если они его не ловили, это их дела. Как у нас с Кармишиным. Ну, правда, я не хочу Юревич с Кармишиным сравнивать, тот наверняка не совсем чист. Да? Кармишин ловили за политическое дело. Так вот он стартанул и убежал, то есть его нигде никто, никаких не было документов о том, что его там необходимо задержать и так далее. И раз так, значит, не было ему никакой повестки показано. И в общем-то, он не должен числиться находящимся в розыске. То есть должен идти срок давности привлечения к уголовной ответственности, потому что формально он не скрывается от следствия. Так и Юревич формально не скрывается от следствия. Поэтому это такая вот интересная мелочь, да, такая как закон. Вот для путинцев закон это мелочь. Они пренебрегают. Касается ли это реальных преступников или касается это людей, которые никаких преступлений не совершали, путинцы пренебрегают законом. Это ужасно, конечно. Жан-Клод Юнкер пришел пьяным на саммит ООН. В Ельцина, что ли, играет? Решил поиграть в Борю. А я в Борька играю. Ну, на самом деле, там непонятно, пьяный он, не пьяный. Человек пришел, там все нюхают. Может, он перенюхнул что-то лишнего, да? И поэтому тут как-то не знаю даже, как комментировать. Вот изобретатель из Уфы придумал способ зарядки гаджетов от костра. Кстати, какая прелесть. Так что кругом будут гореть костры. Джонсон и Джонсон обязали выплатить 110 миллионов заболевшей раком американки, которая пользовалась присыпкой 40 лет и заболела раком. И суд обязал 110 миллионов выплатить ей. Потрясающе. И вот ученые заявили, что ругательства делают человек сильнее. Они проверили, люди выкрикивали разные слова, одни были ругательные, другие не ругательные. Вот когда ругательные, то эспандер сжимали крепче, педали крутили сильнее, так что вот, да. Следователи начали поиск автора неприличной татуировки на груди красноярской школьницы. Ну то, что произошло. А следователь откуда девушка, узнали? Девушка, она пришла, девушка напилась, ей накололи, я так понимаю, по ее согласию, член на груди накололи. На следующий день она пришла вместе с родителями. Это... Вот она просто не читала, родители не читали, что вот ученых вот это вот заключение, что такие вещи делают нас сильнее. Ну, вообще интересно. Может, грудь у нее никогда не будет опускаться. Да. Так. Вот еще предлагают врезать лайками поварам. Напоминаем про завтрашние мероприятия на площади Сахарова. Напоминаем про донат. Напоминаем про подписку на канал «Артподготовка». Напоминаем про лайки. Да, вот донат, значит, Павел Белоусов на адвоката прислал. Дайте сегодня чуть-чуть подольше, не торопитесь закругляться. Хэппи. Так. С вашей помощью скоро запомню номер своей карты. Здравствуйте, я адвокат. Если нужна помощь, позвоните в Санкт-Петербург. Павел, СПБ. А номер, Павел, вы нам сбросьте. Конечно, нужна помощь. В Санкт-Петербурге очень нужна помощь. Вот 20 минут назад, Павел, обязательно тогда сбросьте нам как-то номер телефона. Вот, да, вы лучше позвоните нам, вот телефончик, где я сейчас говорю, вот, да, вот телефончик, вот там в описании есть, значит, очень легко запоминается. 3-9-8-0-5-1-17. 3-9-8-0-5-1-17 очень легко запоминается. Так. По поводу донатов. Да. Мы благодарим Татьяну Ели... Емельяну. А? А, да, что? Татьяну Елисееву, да? Емельяну. А, Емельянова, да? Да. Которая вот перевела сегодня ту же сумму. Да, да, да, спасибо. Находится за рубежом, но тоже помогает нам. Все это пошло, как она пишет, в фонд Хунты. Ага. Молодец, Татьяна. Да, спасибо. Так... Хаку на каждую прогулку. Так, вот телефон неправильно здесь написали. 3-9-8-0-5-11-17. А 0 забыли указать. 8-0-5-11-17. Тут все правильно. У вас в номере числа дьявола. Вы от дьявола, Макс. Я же не знаю, что у меня в номере. Я сегодня послал Володе в это, чтобы он взял номер. Не знаю, может, там дьявол подкарауливал, стоял, ждал. Год ждал, там скажет, ну я сейчас врулю в Мальцеву номер, чтобы он был от дьявола. От дьявола ли от Бога? Это смертным понять не всегда дано. Это особые, надо так сказать, иметь навыки, да, экзорциста, чтобы понять. Но зато это со временем понимается очень легко. Очень легко понимается. Вы же главный маркобес. Да, главный. Так. Запчасти для «Газели». Так, я участник реконструкции штурм Берлина. Нас обманули с питанием и размещением. Сама реконструкция была клоунадой. Все реконструкторы... Так. Все реконструкторы возмущены. Я реконструктор со стажем, худшая моя реконструкция. Владислав и его пантерка. Владислав, позвоните нам, приходите, расскажите непосредственно. Покажите, может быть, какие-то записи, видео. Это же интересно, потому что ну, мы понимаем и уже слышали неоднократно, что людей пригласили туда на халяву, деньги украли, все люди пришли вообще со своим скарбом, со всем этим. Да? И то есть эта реконструкция не должна была стоить ничего. Так, вот подписывайтесь на канал, ставьте лайки, про донат напоминаю. Андрей Торопов, привет, спасибо. Омск, сжечь там, Вову, Диму, и сменим власть на идеальную жизнь. Так, все отлично, да. На помощь соратникам, москвич из съемной двушки. Соратникам Вячеслав, будь здоров, топим дальше. Да, спасибо огромное. Так, что ты хотел расскажи, что ты хотел сказать, там, какие слова? Уважаемые зрители, значит, соратники и будущие соратники. Я уверен, что большинство будут соратниками. Валер, ты представься тогда и да. Это. Я Валерий Антонов, но дали мне прозвище Валерий Аврора, потому что в свое время чисто исторические кадры, когда снимал Вячеслава Мальцева и его соратников, на самой «Авроре», и во многие ролики уже стали размещать даже в качестве как опознавательной картинки, открытки, где Вячеслав производит ну, как бы процесс изменения ситуации в России. Вот. Хотел бы поблагодарить от всей души за теплый прием здесь. Вас ждет в ближайшее время на канале «Дорога жизни» очень интересные моменты, которые вы не увидите здесь, когда Вячеслав Мальцев с Марком говорят. Это секрет. Сегодня Вячеслав, беседуя с нами, можно сказать, многие вещи, которые не говорит здесь, сказал без камеры. Я постараюсь это отразить с его разрешения. Можно, да, хорошо. Вот. И в ближайшее время все, что как бы задумано, оно практически исполнится. И еще, находясь здесь, я понимаю, что ситуация у Вячеслава на самом деле очень нелегкая. Просьба, помогайте ему. На самом деле денег не так уж и много. Помогите ему. Он скромный человек на самом деле по жизни. Особенно его супруга. От всей души благодарю вас. Валерий Аврора. Да. Хорошо, спасибо, Валер. Спасибо огромное. Давай, Марк. Так, ну, наверное, перейдем. Да. Уже сегодня три раза говорили о завтрашнем дне. Угу. Значит, 6 мая это пятилетняя годовщина событий 12 года. Завтра идем на проспект Сахарова, там несколько метро, ну, допустим, от Чистых прудов можно пройти, там Тургеневский и Сретенский бульвар, неважно, с 12 до часа сбор людей, в час начинается митинг. Слава будет выступать там, он в числе спикеров, ну, в числе ораторов, то есть он будет на сцене. Приходите, поддержите Славу, ну, просто это наша общая дата. Напомню, какие события были в 2012 году. Может быть, кто-то забыл. 6 мая, накануне инаугурации Путина, ребята решили выйти на санкционированный митинг, который был против этой инаугурации. И этот митинг был специально разогнан, то есть была провокация. Полицейские сделали узкое горлышко, где люди не могли пройти на Болотную площадь. среди наших оппозиционеров были провокаторы, которые бросались кусками асфальта. Никакого асфальта накануне не было. Специально завезли эти вот булыжники, так скажем, чтобы организовать всю вот эту и давку, и вот провокацию против полицейских. Я не был непосредственным участником этих событий, потому что я ждал людей на Манежной площади. Предполагалось, что люди сначала там будут на Болотной площади, потом перенесут свой протест на Манежную. Всю ночь ждал, я сказал, что приду, буду людей ждать, пока они вот не перетекут. Но вот всех разогнали, и это можно много анализировать эту ситуацию. Но были организационные там ошибки. Мы их, конечно же, не повторим, когда будет мирная демократическая революция 17-го года, которую мы все готовим. Но это такая предыстория. Что от вас завтра требуется? Просто прийти, никакой давки, никакой провокации не будет. Мы выражаем свой протест. Митинг называется «За Россию против коррупции и произвола». Против насилия, коррупции, против произвола и насилия. Коррупции слова нет, прошу прощения. Приходим и зовем своих друзей. Площадь большая, все уместимся. Значит, дальше идем. У меня есть плохие и хорошие новости для «Яблока». Значит, хорошие новости, что там замечательные люди в этой партии состоят. Плохие, вот сегодня ехал в метро, два молодых человека подошли ко мне и говорят: мы вас знаем, мы знаем Мальцева, мы выйдем 12 числа на, вот это будет не митинг, просто уж не знаю как, народный сход. То есть, несмотря на то, что в Яблоке есть запреты, никакие несанкционированные мероприятия, никакие революции, яблочники смотрят и артподготовку, естественно, знают Мальцева, Навального, они выйдут 12 числа. Так что, как бы им руководство партии не запрещало вот все вот эти выходки, так скажем, делать, люди выйдут. Вот это плохая новость. То есть люди, несмотря на все вот эти запреты, плюют на них. И все будем вместе 12 июня. Если уж ЦПЕ, ФСБ, ПСО, Росгвардия смотрят Мальцева, выходят нас поддерживать, то и вам, яблочникам, вообще никак не переплюнуть эти организации. Да. Наша тактическая задача — объединить весь протест. Все, кто хочет на улицу выйти, все к нам. Мальцев подчеркивает, он хочет, чтобы к нему все стекались, будут переговоры. Пожалуйста, если вы представляете какую-то организацию, стучитесь. Вот телефон есть, вот Лохино, приезжайте сюда. Здесь можно провести предварительные переговоры и объединиться вот еще до 12 числа. Да, можно самостоятельно все делать. Мы объединяемся в интернет-пространстве. То есть, если вы на тех же самых позициях стоите, то и не обязательно нам даже про это знать. Вы и сами можете все организовывать и все делать. Это очень правильно. Да, конечно. Но, тем не менее, встречаться надо. Вот Мальцев — объединяющая фигура, которая не стесняется, зовет всех и всегда это подчеркивает. Кто-то там отбрыкивается, там фашисты там, и так далее. Хватит вот ярлыки эти вешать друг на друга. Вот есть точка консолидации. Сюда можно прийти физически, здесь переговорить, здесь договориться о будущем. Кто хочет там запятые расставлять и говорить, что вот он неправильно там сделает, неправильно там, тот сам себя отодвигает от будущего протеста. А рядовым оппозиционерам, просто неравнодушным гражданам, нужно своих лидеров толкать. Вот чтобы идите и договаривайтесь с Мальцевым, с Навальным, с кем угодно. Но чтобы вот был общий штаб революции, куда можно будет прийти и вот обсудить, что нам делать дальше. И не только делать, а и реально сделать это. Поэтому вот те, кто вот центробежной силы, вот кто от Мальцева, от всех остальных отваживает, тот делает, наносит вред нашему движению оппозиционному. Тот, кто хочет объединиться всех нас, это стремительные силы. Вот тот молодец, давайте объединяться. Спрашивают про службу в армии по призыву. 13-летний ребенок спрашивает: ну после 5-11 будет иметь смысл служить родине, когда она будет наша? А так какой смысл служить Путину, Озерным, этим ребятам? Ну, я понимаю, что сейчас в армии находится очень много людей, и там, кстати, все прекрасно и правильно понимают. Есть определенные опасности, связанные с Сирией, связанные с Украиной и со всеми остальными делами, но вот с внутренним протестом эти опасности не связаны. Те вещи, которые сейчас происходят в армии, это позитивные процессы. Но с нашей точки зрения, с точки зрения Путина, абсолютно негативные, то есть это ему кирдык. Поэтому пальцем говорите, чтобы те, кто смотрит в записи, чтобы писали комментарии к записи трансляции, они как лайки приносят пользу для продвижения видео. Да, спасибо за подсказку, спасибо огромное. Мы это никогда не говорим. Да, ты скажи, что я и хотел пригласить на... Да, конечно, ну подойди, зачем? Что ты молчишь? Подойди, пригласи. Да. Пожалуйста. Да, здравствуйте, дорогие соратники. Я вот от партии националистов хотел пригласить вас завтра поучаствовать в митинге. Наша партия официально поймет участие. Мы выйдем в поддержку Дмитрия Демушкина и всех политических заключенных. Политическая репрессия – это не проблема националистов или либералов отдельно взятых. Это проблема всей нашей страны. Поэтому, я думаю, мы все должны быть в этот день вместе. Да, естественно, новая позиция, партия националистов, все силы завтра будут. Завтра не время размежевания. Никакие будут, не будет отдельно там Парнас, Яблоко, Солидарность, Партия Прогресс. Все это отойдет на второй план. Будут личности на трибуне выступать и призывать бороться с этой системой. Так что вот, это объединительная точка завтра будет. Так же, как и марш Немцова. Объединил всех. Ну, память, естественно, Немцова. Вот так же и завтра, 6 мая, объединит всех. Да, вот еще новости по Дмитрию Демушкину. Адвокат с ним связывался, встречался. Сидит он в камере на троих. В целом, ни на что не жалуется. Бодр духом. Настроен бороться дальше. Передает всем привет. Так что по возможности помогайте ему. Все реквизиты есть и в группе партии националистов, в группе русского марша. Так что можно перечислить ему на передачу. Письмо написать. Вот у него 7 мая будет день рождения. Поэтому, я думаю, Дмитрию будет очень приятно, что его не забывают. Поэтому я предлагаю всем и националистам, и не только националистам, всем неравнодушным людям написать ему, поддержать его. Очень хорошо, да. Ну, заранее не поздравляют, но хорошо, что ты напомнил, обязательно поздравим. Вот пишут, что скажете школьникам. Что можно сказать школьникам? Что будущее за ними, что естественным путем все равно власть в нашей стране перейдет к ним в руки, и не будет никакого... так скажем, ну, темного будущего. Будет оно весьма светлым, это уже четко совершенно видно. Вот тут человек пишет, уверенно, что стрелять в людей власть будет без всякого содрогания. Да прекратить как без содрогания. Во-первых, стрелять в людей, это не по мишеням стрелять, вы понимаете? То есть там отдали приказ стрелять в людей, и чего? Ну и кто будет стрелять в людей? Ну они вот первый вопрос возникает у человека: мне это нафига нужно? Да? Ну если человек живет там как у Христа за пазухой, там золотой дождь на него льется и так далее, чтобы сохранить вот эту свою райскую жизнь, он может начать стрелять. А здесь у него жизнь херовая, и он думает, может завтра уволится, а тут он говорит: слышь, стреляй. Он говорит: да не, я сегодня лучше уволюсь. Так он рассуждает, да, потому что, ну вы же понимаете, стрелять будут не вот эти вот жирные генерал-полковники, да, а тут вот внизу человек. Кроме всего прочего, если он более-менее успешный, у него карьера, у него папа такой генерал-полковник, опять же он задает себе второй вопрос, а что будет потом? Ну стрельну я, а другие вот эти, они стрелять не будут, в лучшем случае не будут, в худшем они выстрелят в меня. Ну, я выстрелю, выстрелят в меня. Если не выстрелят в меня, то потом меня задержат. И что сделают со мной после революции? К стенке поставят сразу, потому что ну, этих Путиных и всех остальных их не поставят к стенке. Они что-то должны калякать, как Шахерезада, что-то должны рассказывать. 1001 ночь, да, там трибунал и так далее. Они слишком ценны, их не будут убивать. Но кого-то же надо будет прибить, ну, потому что, как бы... Да, а расфигачить что-то нужно же после революции. Ну, прибьют тех, которые стреляли, потому что их не жалко, их порвут сразу и в клочья. Причем вместе с семьями. Ну, и это я не исключаю. Если я вставлю слово, до сих пор пока еще мы хотим быть в контексте мирового сообщества. И какими бы ни были злобными людьми, с которыми сейчас мы боремся, они будут иметь право на жизнь. Мы не будем их стрелять. Конечно. Мы будем их сажать. И поэтому, если они не будут стрелять, у них есть шанс, даже, может быть, выйти на свободу. Если они будут стрелять, то будет бунт кровавый и ужасный. Это будет совсем другая песня. Меня спрашивают: Вячеслав, расскажите, пожалуйста, как правильно заходить в хату. Знаете, не научился. Я когда заходил в камеру, там был только один человек. Это был Костя Зеленин. Потом его, правда, отселили на только поменяли очень такого приличного человека. А я зашел в хату с пинка. Да, с пинка. Давайте я скажу. Давай, давай, расскажи. У нас опыт, да, ближе, ближе. Давай, расскажи, как правильно, закажите. Я в настоящей тюрьме не был, но просто обычные... Приходишь, надо поздороваться со всеми. Не нужно сжаться там, вот боишься, сейчас тебя там замочат, убьют и все так ставят. Там сидят нормальные люди, там никто не будет на тебя бросаться. Но если ты будешь такой весь забитый, такой, сейчас тебя съедят, конечно же, ты сам себя поставишь в такую ситуацию, вот заяц какой-то зашел. Зайди, поздоровайся за руку, скажи, как тебя зовут, со всеми, с каждым поздоровайся. Да, ты забудешь имена, ну, тебе ответ говорят, там 6-7 человек сидят, но потом все равно ты узнаешь, как их зовут. Но доброжелательно надо зайти, поздороваться. Если у тебя есть какая-то еда, ты вот говоришь, вот у меня еда, ставишь ее на общую полочку, ну, делишься, что ты молодец, правильный чувак. Спрашиваешь, где мне сесть, где мне лечь. У тебя вот такой матрас по подмышкой. Все, пожалуйста, скажите, куда мне? Вот тебе там же тоже доброжелательно. Там скажут, вот здесь три свободные там шконки, ну, койки. Ты кладешь... Да. То есть никакой робости, доброжелательности. Вот как ты себя первые 3 минуты покажешь, что ты нормальный мужик, готов поделиться едой, там, сигаретами и прочими, вот ты расположен, и к тебе это вернется, что тебе расскажут, вот тут это так, вот здесь есть горячая вода, здесь можешь там еще что-то сделать, вот здесь там общая еда. Ну, короче, познакомься нормально, там никто тебя в клочья рвать не будет. Прояви доброжелательность, получишь доброжелательность в ответ. Политических очень любят все. Да. Ну почему? Потому что политическим носят передатчик много. Политические, как правило, едят мало, курят мало, поэтому или вообще не курят. Поэтому, как бы, все же приносят и сигареты в том числе, поэтому все это раздается. Народ, ну, там много голодных, я прямо скажу. Очень много попадает голодных людей. И, в общем-то, они очень любят политических. А еще охрана очень любит политических, особенно руководители. Почему? Потому что если сидят серьезные политические какие-то корешки, то туда никакие проверки не ходят близко, за километр, как мне объяснили, потому что вдруг этот самый политический задаст какой-то неудобный вопрос, или на который будет надо что-то отвечать, или пожалуется, поэтому все рога за спину и разбегаются. Да, и вот поэтому, конечно, очень, очень большая любовь к политическим, так. Главный клиент. Да. Во время... Извини, я сказал, помнишь, я когда откидывался, я просил камеру не занимать. Камеру передали Горскому, он причем пришел, он там был один, да. То есть ее после меня никто вообще не трогал, то есть все, пришел туда Горский. Зачки камеры на месте. Нет, ну это понятно, что это особые камеры, где есть прослушка, видео и так далее. Встречался с адвокатом во время пребывания в спецприемнике и прошла... Ну, я не знаю, ну, 10 человек в форме, то есть в погонах, я в погонах не разбираюсь, но высокие чины. Я стою и говорю, ох, сколько у вас тут тунеядцев ходят. Они такие, типа, тунеядцы сидят. А потом выяснилось, что это коллеги, там, из 10-15 человек, занималась сменой одежды. С летней на зимнюю, на осеннюю или на летнюю. Меняли резину. Меняли резину, да. Подсказывают. Так что... Варк правильно говорит, что в любом коллективе, ну особенно тот, кто служил в армии как-то или там еще попадал куда-то в какие-то места, где ограниченный коллектив, там на каком-то зимовье был или сидел до этого, в общем-то очень просто таким людям в узком коллективе. Ну, космонавтам, наверное, вообще хорошо, да, кто там надолго улетал, кто сейчас там, кого выгнали из отряда космонавтов, прям сейчас нормально будет, они прям тут к месту. Поэтому призываем всех заниматься политикой и абсолютно не бояться, ничего страшного во всех этих делах нет, это даже иногда весело бывает. Ну, если ничем не заниматься, там, не писать, не читать, конечно, скучновато, но если ты пишешь, читаешь, то времени может даже не хватить, там, и думаешь, блин, еще там, вот если бы еще пару дней, я бы все успел. Да, были такие мысли, честно скажу. Думаю, вот самый раз был бы к понедельнику, не в пятницу в 6 утра, а вот в понедельник с утра пораньше было бы хорошо. Так, что еще? спрашивает Вячеслав, каково ваше отношение к большевизму и большевикам. Вы понимаете, вот правильно поставлен вопрос-то, потому что идеи большевизма первоначальные, они очень сильно отличались от того, что реализовывали большевики на деле. Да? То есть лозунги «вся власть советам», они потом превратились в лозунг диктатуры пролетариата, да, на деле диктатура партии большевиков. Даже вот если взять апрельские тезисы Ленина, где он говорит про вооруженный народ, то есть в апреле он говорит про вооруженный народ, а после ноября 17 года он уже про это не говорит, уже на вооруженный народ совершенно не нужен, потому что он опасен для режима, да, и, ну и так далее. Поэтому вот отдельная тема, я думаю, вот сейчас должен пройти период. То есть вначале был период обожания большевиков, потом период патологической ненависти. Я думаю, все это должно как-то устаканиться, и кто-то совершенно спокойно, с трезвым умом, не тот, кого там учили в советских вузах, а который уже учился туда, пост, так сказать, в постсоветском пространстве, он должен это все описать и найти все плюсы и минусы, потому что, конечно, плюсы есть, и минусов полно, все тут, ну, это жизнь. Поэтому отношение мое сложное, конечно, весьма сложное к большевикам, отношение к большевизму в том числе. Хотя зерен в большевизме очень много. Если я недаром сидел в тюрьме и читал Ленина о государстве, государство и революция, опять же, вот эти, ну, на апрельский тезис смешно ссылаться, потому что это очень маленькая работа. Я сразу вспоминаю, когда в армию пришел, я читал Ленина, и очень много, практически все собрание сочинений. Принципиально было понять некоторые вещи, и я их понял для себя. А всегда было, что люди брали социалистические какие-то там обязательства. Я когда пришел, там какие-то конспекты, меня заставили переписывать в школе сержантского состава, все брали обязательство прочитать работу «Смерть шпиона». Но я помню, что я Ленина всего простудировал, такую работу не видел. Ну, какие-то вещи я просто проскакивал, какие-то там, типа, что делать, да, читал нормально, там, изучая, да, вот, а не заметил эту работу. И пошел, взял 55-й том, искал, еле нашел. И смотрю, что-то одна страница, ссылка, одна страница. Я пришел, взял там какой, я уж не помню, том, открываю, а это даже не напечатано, это сфотографированная листовка «Смерть шпионам», и там несколько пунктов для железнодорожников. И вот каждый пограничник писал, обязуюсь там к такому-то числу изучить работу там Ленина «Смерть шпионам». И это такой фундаментальный труд был, я так удивился очень сильно, и не взял на себя такое обязательство, да. А? Это приписки. Приписки, да. Так, объединяться. Объединяться обязательно. Но вы понимаете, ситуация какая? А когда вот и Марк, в том числе, и я призываю объединяться. Есть люди, которые, может быть, не хотят объединяться, но и не нужно. Они должны просто идти в том же самом направлении. Нам не обязательно всем объединяться. Нам обязательно видеть цель уничтожения антиконституционного режима. Уничтожение беззакония в России. Вот эта цель должна быть общая. Там масса людей, которые не любят почему-то Мальцева, ну и ради бога, я и не требую от них любви, да. Там кто-то не любит Марка, кто-то не любит там Демушкина и националистов, и говорят, они там злодеи чуть ли там. Да, ну ради бога, ну какие проблемы. Ну давайте сделаем так, что мы все не любим Вову. И это главный, кого мы не любим. Мы там друг с другом потом разберемся. Как, и разберемся совершенно нормальным, цивилизованным путем. Да? То есть народ за нас решит. Там, давайте хоть раз в жизни дадим право народу решать, куда он хочет-то. Народ, что тебе надо? Мы спросим его. И все. Надо все долги простить? Прости. Надо этих люстрации подвергнуть? Подвергли. Ну и так далее. Ну, народ должен решить. А потому что там потом, может, там пожмут всем руку, скажут, ребят, вы молодцы, что сделали там революцию, да, вот там, идите на пенсию, а мы там как-то вот так сами. Ну, это тоже вариант. И не будет никакой обиды. Главное избавиться вот от того, что сейчас есть. Я извиняюсь, что вот там у Эдика уже эфир, так что давайте заканчивать, давайте по это. Там еще вопрос есть. Да. А, что? Значит, такой вопрос. Подробнее читаю. Да, у нас... Такой вопрос. У нас в стране очень много экономистов, юристов, менеджеров. А с агрономами у нас такая же проблема. Тоже много агрономов, но те, которые в поле, грубо говоря, вывезли, они ничего не посадят, ни картошку, ни капусту, ничего. Как вот с этой проблемой будем бороться после революции? То есть, с обучением и сельским хозяйством. А мы говорили, обучение, то есть если необходимо, оно необходимо каким-то новым технологиям и вообще новым наукам людей обучать, мы будем это делать за рубежом, конечно. То есть приглашать, с одной стороны, приглашать специалистов, которые здесь будут работать, да, ну и может быть даже учить. Но скорее работать уже непосредственно, как царь Петр делал. То есть обучать отправлял туда, работать привозил оттуда. Ну, мы никуда не денемся. Причем я не удивлюсь, если половина тех, кого мы пригласим работать, они окажутся нашими же, которые уехали туда до этого. Мы же это видим, да, мы с ними связываемся. Поэтому, ну, ничего нового мы не придумаем. Так, спасибо. Ну что, давай. Завершающие или что? Да, да, ну какие завершающие слова и да. Все. Прогулки. Да, значит, 6 мая выходим на проспект Сахарова. В 3 часа заканчивается мероприятие, и в 4 часа мы идем на благотворительный вечер в музей имени Сахарова, в Сахаровский центр, прошу прощения. То есть у нас 6 мая это вот все под эгидой Сахарова. Начинаем на проспекте Сахарова и идем затем, там чуть ли не до вечера будет вечер в поддержку политзаключенных. 7 мая. Прогулки оппозиции. Сразу скажу, что в связи с парадом Победы могут или Тверскую закрыть, или там выходы из метро как-то закрыть, могут на Красную не пустить. В общем, ориентируемся по месту. Начинаем от метро Маяковская. Там смотрите, где мы будем. В крайнем случае звоните по телефону. Мой телефон всегда есть в сети. Могу его продиктовать. 925-502-35-32. Звоните и просто высматривайте. Где-то там мы соберемся. Если Тверская будет закрыта, то мы можем пройти по там параллельной улице. Неважно, прогулка обязательно будет. Это 7 число. Ну и, соответственно, каждое воскресенье мы тоже делаем прогулки. Дальше, дальше, дальше. И идем до 12 числа, до 12 июня, не мая, июня. И это будет достаточно жаркий день. Я надеюсь, что формат нашего выступления мы чуть позже согласуем. А самое главное, объединяемся, те, кто хочет сменить власть, объединяемся, те, кто хочет сменить власть на улице, тем более объединяемся. Когда мы создадим вот этот кулак, который может вот пробить эту стену, тогда мы реализуем задуманное. А сейчас встречаемся и объединяемся. Вот на источник бесперебойного питания, не забывающий про донат, прислал Мальцеву, Евгений прислал. Евгений прислал на адвоката Расторгуеву, Шамиль Мещеряков. Посильная помощь всем землякам, тольяттинским привет. Так, и не скромничай там, кинолог ВВП. Тоже говори какие слова. Ну, он также хотел присоединиться к приглашению Марка, независимо от своих политических взглядов. Приходите, участвуйте в протесте. Мне вообще очень понравилось интервью Марка, когда он сказал журналистам перед русским 1 мая. Сейчас наш народ, даже не народ, общество разделилось на две части. На тех, кто за Россию, а не с нами, и на тех, кто против России, а не в Кремле. Вот все, в принципе, что я хотел сказать. Приходите, не бойтесь. Что мешает человеку стать свободным? Это страх. На чем мы боимся в своей стране? Или кого? Это стыдно. Выходите, не бойтесь. На русском 1 мая, значит, мы специально сфотографировались. Я, Абдул и наш там еще. Я фотки покажу, пока говорю, да. Вот он. Не, это я другие, это наши вот. Это с Чкаловска было, а это Чимал, да? Давай, рассказывай, я буду показывать фотки пока что. То есть мусульманин, еврей, русский сфотографировались вот специально в пику. Это вот пояснение к словам Дениса, что вот общество делится на две части. За эту власть и против этой власти. Вот да. Потом... За Путина, помнишь, как я на первом этом дебате на первом сказал, здесь только те, кто за Путина, и те, кто против Путина. Нет других никого. Так и здесь. Вот Челябинск. Оп, это что-то я не вижу. Вот как же ушла фотография. Вот, Челябинск. Так. Это у нас сбой произошел в связи с этим светом, да. Пока люди смотрят, могут подписываться на канал. Риск. Могут ставить лайки. Леша выйдет завтра. Встречайте его. Во сколько Леша выйдет? 12. 12, да, по их времени. То есть это уже скоро, несколько часов осталось. Так, Тюмень, что-то вот Тюмень. Так, Тюмень фотография. Сызрань. Так, что-то у меня. Не, ничего, никак не вижу. Володь, скажи, пожалуйста, вот я не могу ничего сделать. Значит, этот фильм. Нет, пока Сызрань. Ну вы у нас же на 1 мая журналистом ходил, девочку допытывал, мусульман. Вот неужели вы сюда пошли, неужели к вам тут нет какого-то плохого отношения? Она, ну нет, нет, не верю. И вот это минут 5-10 продолжалось, потом он просто ушел. Шокирован, да? Да, он просто... И я уже подошел, они у меня стали спрашивать. Ну ничего не получилось, он ушел. Вспоминаю, это у меня товарищи в 90-е годы снимали в центре квартиру. Вот, и... А сдавала, значит, Шакировна, сдавала дама, которую Смолинск. Звали Роза Шакировна. И Новый год они набухались куда-то, с утра поехали кататься на коньках, а один человек пьяный спит, и, значит, приходит хозяйка, и он просыпается, встает, видишь, хозяйку, а там бардак такой, и она говорит, ну, то есть хочет представить, говорит, я Роза Шакировна, а он говорит, да я сам... И какой здесь Москва. Бардак. И это, так, это фотки. Я говорю, как. Так, вот это Саратов. Так, ну давай на этом закончим, наверное, потому что что-то фотки у нас не идут. Все, понедельник, если что, покажем еще, да? Так что, опа. Спасибо, что вы нас смотрите. До свидания, до... понедельника, надеюсь. Спрашивают, как у Эдика канал называется. Как у Эдика Савнамбула называется. Смотрите, уже 10 минут он в эфире, в Ютубе. Посмотрите Эдика. Это очень будет правильно. Все, до свидания. Так, выключи.